Глава 34. Сбоч дороги могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника. Угрюмо никнут к земле бурые космы татарника. По скатам от самой вершины до подошвы стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, выцвевшие от солнца и непогоды, они простирают над древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былки. Даже весною среди ликующего цветения разнотравья выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу. Летом вечерними зорями на вершины его слетает из-под облача степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Как камень самородок, недвижный и желто-бурый, беркут отдохнет перед вечерней ловитвой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь. Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа, в Муганскую степь ли, в Персию ли, в Афганистан? Зимой уже, когда могильный курган в горностаевой мантии снега каждый день в глубино-сизых предрассветных сумерках выходит на вершины его старый сиводуший лесовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного карарского мрамора. Стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое правило, вытянув навстречу ветру заостренную с дымной черниной упасти морду. В этот момент только агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, ловя жадно разверстыми трепещущими ноздрями и пресный, все обволакивающий запах снега, и неугасимую горечь убитой морозами полыни, и сенной веселый душок конского помета с ближнего шляха, и несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже. В запахе куропаток так много плотно сученных оттенков, что лесовину для того, чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно искрящегося снега ног, волоча покрытое сосульками почти невесомое брюшко по верхушкам бурьяна сажений 50. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя, терпкая кислота свежего птичьего помета и сдвоенный запах пера. Влажное от снега, соприкасающееся с травой перо, лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла. Это сверху. А от синего пенька до половины вонзающегося в мясо исходит запах теплой и солонцеватой крови. Точат заклеклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы. Но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого, избранными почестями похороненного половецкого князя, насыпанный одетыми в запястье смуглыми руками жен, руками воинов, родичей и невольников. Стоит курган на гребне в 8 верстах от гремячего лога. Издавна зовут его казаки смертным, а предания поясняют, что под курганом когда-то в старину умер раненый казак, быть может, тот самый, о котором в старинной песне поется. Сам огонь крысал шашкой вострую, разводил, раздувал полынь травушкой. Он грел, согревал ключевую воду, обливал, обмывал раны смертные. Уж вы, раны мои, раны кровью изошли. Тяжелым тяжело к ретиву сердцу пришли. Верст 20 от станицы Нагульнов проскакал наметом и остановил своего буланова маштака лишь около смертного кургана. Спешился, ладонью сгреб с конской шеи пенное мыло. Необычная для начала весны раскохалась теплынь. Солнце калило землю, как в мае. Над волнистым окружием горизонта дымное струилось марево. С дальнего степного пруда ветер нес гусиный гогот, разноголосое кряканье уток, стенящий крик куликов. Макар разнуздал коня, привязал повод уздечки к его передней ноге, ослабил подпруги. Конь жадно потянулся к молодой траве, попутно обрывая выгоревшие метелки прошлогоднего пырея. Над курганом с тугим и дробным свистом пронеслась стайка свиязей. Они снизились над прудом. Макар бездумно следил за их полетом, видел, как свиязи камнями падали в пруд, как вскипела распахнутая ими вода возле камышистого островка. От плотины тотчас же поднялась станица потревоженных казарок. Степь мертвела в безлюдье. Макар долго лежал у подножия кургана. Вначале он слышал, как неподалеку фыркал, переступал конь, звякая уделами. А потом конь сошел в лог, где богаче была травяная поросль. И стала вокруг такая тишина, какая бывает лишь позднюю глухою осенью в покинутой людьми отработанной степи. «Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы. А революция от этого не пострадает. Мало ли за ней народу идет, одним меньше, одним больше. Равнодушно, словно о ком-то постороннем, думал Макар, лежа на животе, рассматривая в упор спутанные ковыльные нити. Давыдов, небось, будет говорить на моей могиле. Хоть Нагульного и исключили из партии, но он был хорошим коммунистом. Его поступок самоубийства мы не одобряем, факт. Но дело, за которое он боролся с мировой контрреволюцией, мы доведем до конца. И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный и улыбающийся банник будет похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы, говорить. Один натянулся, но и слава богу, собаки собачья смерть. Так нет же, гадючья кровь, не застрелюсь. Доведу вас, подобных, до точки, скрипнув зубами вслух, сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. Мысль о баннике перевернула его решение, и он, разыскивая глазами коня, уже думал: «Ни черта! Сначала вас всех угроблю, а после уж и я выйду в расход. Торжествовать вам над моей смертью не придется. А Корджинский что же? Его слово остатнее, что ли? Отсеемся, и махну вокружком, восстановят. В край поеду, в Москву, а нет, так и беспартийным буду сражаться с гадами». Ему же казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, каким представлялось несколько часов назад. Торопливо направился в лог, куда ушел конь. Потревоженная его шагами, из бурьянов на сувалке поднялась щенная волчица. Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падину. Черные оттянутые сосы ее вяло болтались под впалым брюхом. Едва Макар стал подходить к коню, как тот норовисто махнул головой, повод, привязанный к ноге, лопнул. «Тррр, Васек, Васек, тррр, стой!» — полголоса уговаривал Макар, пытаясь сзади подойти к взыгравшему маштаку, ухватиться за гриву или стремя. Помахивая головой, Буланый прибавлял шагу, косился на седока. Макар побежал рысью, но конь не допустил его, взбрыкнул и ударился через шлях по направлению к хутору стремительным гулким наметом. Макар выругался, пошел следом за ним. Версты три шагал, бездорожно направляясь к видневшейся около хутора зяби. Из некоси поднимались трепета, испорованные куропатки. Вдали на склоне балки ходил дудак, сторожа покой залегшей самки. Охваченный непоборимым стремлением соития, он веером разворачивал куцый рыжий хвост, с белесо-ржавым подбоем распускал крылья, чертя ими сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом. Великая плодотворящая работа вершилась в степи. Буйно росли травы, понимались птицы и звери, лишь пашни, брошенные человеком, немо простирали к небу свои дымящиеся паром необсемененные ланы. Макар шагал по высохшей комкастой зяби в ярости и гневе. Он быстро нагибался, хватал и растирал в ладонях землю. Черноземный прах в хрушких волокнах умершвленных трав был сух и горяч. Зябь перестаивалась. Требовалось немедля, ни часу, пустить по заклеклой дернистой верхушке в 3-4 следа борны, разодрать железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам сеялки, чтобы падали поглубже золотистые зерны пшеницы. «Припозднились, загубим землю», — думал Макар, щемящей жалостью оглядывая черные, страшные в своей наготе необработанные пашни. День-два, и пропала зябь. Земля ведь как кобыла, течка у ней, спеши покрывать, а пройдет эта пора, и на дух не нужен ей жеребец. Так и человек земле. Все, окромя нас, людей, чистое в этих делах. И животина всякая, и дерево, и земля пору знают, когда им надо обсеменяться. А люди, а мы хуже и грязней самой паскудной животины. Вот не едут сеять через то, что собственность в них на дыбки встала, проклятые. Приду зараз и всех выгоню на поля. Всех до одного. Он все убыстрял шаги, кое-где переходя на рысь. Из-под шапки его катился пот, рубаха на спине потемнела, губы пересохли, а на щеках все ярче проступал нездоровый плитами румянец.